Глава 32. Ксения. Вернувшись домой после свидания, уложив детей спать, я отправляюсь в свою комнату. Но самой заснуть не выходит. Я перевариваю вечер и не могу успокоиться. Я влюбилась. Боже! Кажется, это произошло. Хотя я никак не думала, что после предательства Игоря я доверюсь кому-нибудь. Я ворочаюсь сбоку на бок, но перед глазами возникают губы Паши, его глаза, улыбка. Я почти чувствую его прикосновение. А еще у меня на пальце его кольцо, которое я так и не сняла. Не хочу. И не потому, что оно дорогое. Точнее, я не знаю, дорогое оно или нет. Но мне приятно чувствовать подарок Паши. А то кольцо, что я потеряла, да и бог с ним. На следующее утро мы с детьми завтракаем, а вот Паши уже нет. Уехал по делам. Роза и Рома, глядя на меня с озорным огоньком, ковыряются ложками в каше, правда, есть особо не едят. «Как листолан?» — деловито спрашивает Роза. Ей все нужно проконтролировать. Все-таки она пошла в папу. Скрывать от детей нечего, поэтому я максимально строго и четко отвечаю. Скорее даже отчитываюсь. «Хорошо. Там подавали вкусные...» Хотела сказать «стейки», но, видя, что дети совсем загрустили над тарелками, решаю немного полукавить. «Вкусную кашу. Я взяла овсяную, а папа манную». Оба ребенка медленно опускают глаза в тарелку, и по их лицам становится понятно, что идти в ресторан ради каши — такое себе. В глазах детей все взрослые малость странненькие. И фтов и там делали. Ели ее. Объясняю, а сама с трудом сдерживаюсь, чтобы не засмеяться. Роза морщит очаровательный носик. И правда, надо было ехать к черту на куличики, чтобы каши поесть. С вареньем? С вареньем и орешками. Перечисляю все, что у детей на тарелках. «Скуфно!» — делает выводы Роза. «Все-таки взрослые — это не про логику». Между тем Рома с интересом разглядывает мое кольцо. Он мальчик внимательный, поэтому сразу сообразил, что его раньше не видел. Он тянется через стол и касается моей руки. «Кольцо, да? Это папа подарил. Объясняю». Эту новость дети воспринимают с восторгом. Гораздо большим, нежели брехню про кашу. Повскакивав со стульев, они несутся ко мне рассмотреть украшения ближе. «Блулианты!» — объясняет Рома, касаясь пальчиком кольца. «Скола-сладьба!» — дополняет брата Роза. Уж она в этом вопросе хорошо разбирается. А я невольно улыбаюсь. Но все равно мне грустно. Свадьба-то свадьба, но брак фиктивный. Но чтобы меньше об этом думать, я сажаю обратно детей и заставляю, если не доесть кашу, то хотя бы выпить какао. После мы снова проводим весь день вместе. Гуляем, читаем, занимаемся. А я даже нахожу в себе силы рискнуть и поиграть в прятки. Ох, как же я боялась, что искать детей мне придется с полицией. Но обошлось. Все-таки они еще бестолковые. Рома прятался под столом и в шкафу, а Роза за шторой. Ее было и вовсе хорошо видно по красным тапочкам, выглядывающим из-под тяжелого полотна портьеры. Паша приезжает к вечеру, и когда он заходит в дом, мое сердце бьется как сумасшедшее. Я его очень жду. Мне хочется с ним поговорить, поделиться, как мы с детьми провели день, спросить, как у него дела. Но чертова стеснительность. А что, если Паше неинтересно? Если он устал, он ведь работает, а я... Я впервые вспоминаю, что совсем забросила свою практику логопеда, но я себя за это прощаю. Мне такое удовольствие проводить время с детьми, что будем считать это моим декретом. «Привет!» Паша заходит в гостиную, когда мы с детьми читаем книгу. Он в костюме, при галстуке. И, глядя на него такого, я почему-то улыбаюсь, как дурочка. А еще хочется приблизиться к нему и Нет, дальше моя фантазия не должна меня подводить, а то замечтаюсь. «Как поживает моя девочка?» Он это спрашивает так просто и ласково, что я тут же начинаю взахлёб рассказывать ему все. И как мы играли в прятки, и как занимались, и что ели на обед и завтрак. Роза вспоминает про игру в прятки, а Рома о том, что мы немного бегали по саду. И я навернулась, потому что в прошлой жизни мне было не до спорта. «Не ударилась?» — обеспокоенно интересуется Паша, а я мотаю головой. «Нет, даже не ободралась. Во время разговора мы перемещаемся в столовую поужинать. И в этот момент мне на сотовый звонит Игорь. А я и забыла про него. Забыла, что он вообще существует. Коротко извинившись, я выхожу из-за стола, хотя разговаривать с ним у меня нет никакого желания. Но из квартиры и вопрос решать надо. Я тебя слушаю», — отвечаю сухо. И в ответ раздаются самые настоящие вопли. «Я не понял, ты с кем там спуталась? В шлюхи пошла, да? Откуда у тебя деньги на адвоката? Ты же нищая. И почему у тебя нет дома?» Игорь, видимо, решив, что претензии нужно высказать все и сразу, попросту орёт в трубку. И когда, наконец, его дыхалка устает и он замолкает, видимо, чтобы набрать воздуха в легкие, я отвечаю: «Иди проспись». И кладу трубку. Но не тут-то было. Снова звонит. На этот раз я слышу от него угрозы. «Я твоему мужику новому расскажу, какая ты. И детей ты никогда усыновить не сможешь, поняла, стерва?» Он орёт, не переставая, когда у меня за спиной раздаются шаги, и мягкая ладонь берет у меня из рук сотовый. Это Паша. Он пару секунд скучно смотрит на динамик, после чего спокойно говорит: «Еще раз позвонишь моей жене, утоплю». И нажимает на отбой, после чего обращается уже ко мне. «Не переживай, скоро ему будет не до звонков тебе».